где он завел уже большое хозяйство. Уверен он был, что, вернувшись домой, найдет опять мерзость запустения. «Ничего не поделаешь, надо что-то придумать», — решил старик. После обеда он велел оседлать коня, сел и поехал прямо в Бжезовую. Приехал уже в сумерки. В светлице за жбаном меду сидел старый Вильк, а молодой, избитый чтаном, лежал на покрытой шкурами лавке и тоже попивал с отцом мед. Матка вошел неожиданно в светлицу и остановился на пороге. Суровый, высокий, костистый, без брони, но с большим мечом на боку. На лицо старика упал яркий отблеск пламени, и отец с сыном тотчас его признали. Они вскочили с быстротой молнии и, ринувшись к стенам, схватили первое попавшееся оружие. Однако старик, человек бывалый, отлично знавший людей и обычай, немало не смутился, даже до меча не дотронулся. Подбоченясь, он сказал спокойным голосом, в котором звучала легкая насмешка. «Что это? Так вот как Бжезовой шляхта принимает гостей!» Утехи руки опустились. Старик со звоном уронил на землю меч, молодой копье. Они замерли, вытянув шеи, и на враждебных, но уже пристыженных лицах их изобразилось удивление. «Слава Иисусу Христу!» — сказал Мацка с улыбкой. «Во веки веков! И Георгию Победоносцу! Мы служим ему!» Я, как сосед, приехал с добрыми намерениями. «Коли с добрыми намерениями, так милости просим. Гость особо священная». Тут старый Вильк бросился к Мацку, за ним кинулся и молодой. Оба стали пожимать гостю руку, а затем усадили его за стол на переднее место. В один миг подбросили они дров в печку, накрыли скатертью стол, уставили его яствами, баклагами пива, жбанами меду и стали пировать. Молодой Вильк то и дело бросал на Мацка испытующие взгляды. Видно было, что уважение к старику как гостю борется в нем с ненавистью. И все же парень, хоть и ранен был, так усердно прислуживал Мацку, что даже побледнел от усталости. Они оба с отцом просто сгорали от любопытства. Так хотелось ему знать, зачем приехал Мацка. Однако они ни словом не обмолвились, ожидая, что старик сам скажет им о цели своего приезда. А Мацка, как человек, знающий обычай, все похваливал яства и пития, и гостеприимных хозяев, и только наевшись до отвала, поглядел с важностью и сказал: «Случается людям поссориться и даже подраться, но нет ничего лучше, когда у соседа с соседом лад». «Нет ничего лучше», — с такой же важностью поддержал его старый Вильк. «Бывает и так, — продолжал Мацка, — что надо человеку в дальний путь отправляться, и жаль ему уехать, не простясь с соседом, с которым он не в ладу жил. Спасибо на добром слове. Не на одном только слове, я ведь и приехал к вам. От души рады вас видеть. Милости просим хоть каждый день. Рад бы и я принять вас, богданцы, как подобает, принимать людей, которые знают, что такое рыцарская честь. Да в дорогу тороплюсь. На войну или в святые места». «Да уж лучше бы на войну или в святые места, а то хуже. К крестоносцам!» «К крестоносцам!» — в один голос вскричали отец и сын. «Да», — подтвердил Мацка. «А кто едет к ним, не будучи им другом, тому лучше и с Богом, и с людьми примириться, чтобы не лишиться не только жизни, но и вечного спасения». «Удивительное дело!» — воскликнул старый Вильк. «Не встречал я еще человека, который не терпел бы от них обид и утеснений. Так и все наше королевство», — прибавил Мацка. «Ни Литва до святого крещения, ни татары не причиняли нашему королевству столько обид, сколько эти дьяволы-монахи». «Истинная правда. Но только знаете, терпели мы терпели, а теперь уж не вмочь. Пора кончать с ними. Да вот так». И старик плюнул в кулак, а сын прибавил: «Только так». «Так-то она так. Да вот когда? Не нашего ума это дело. Королю виднее». Может, это скоро будет».